Глава вторая. Света неспешно поставила на стол чашку, посмотрела на Эдика, после на меня. Я жестом попросила ее не перечить ему и не говорить ничего такого, что могло бы разозлить его сильнее. По выражению лица подруги мне было понятно, насколько сильно ее желание ответить ему в том же тоне, но она правильно поняла меня. «Здравствуй, Эдуард». Встала. На миг остановилась, проходя мимо него. Он напрягся, стиснул руки в кулаки, и я увидела, как вздулись вены на его запястьях. Честно говоря, в этот момент мне стало по-настоящему страшно. Что случилось? Что у него случилось? Никогда прежде он не возвращался домой в подобном настроении. Одно дело, когда мы ссорились, или он просто был недоволен мной. Но чтобы с порога... Посиделки закончились. Процедил он, одарив ее пренебрежительным взглядом. Света прошла мимо. Коснулась моей ладони кончиками пальцев, и в этом простом жесте было столько всего, что мне захотелось обнять ее. Наверное, она была единственным человеком в моей жизни, с которым я имела возможность поделиться проблемами, переживаниями. Пусть и знала, это все равно ничего не изменит. После свадьбы с Эдуардом у меня не осталось никого. Одного за другим он выдавил из моей жизни друзей и просто знакомых, которых и так было мало, ибо в Москве на тот момент я пробыла недолго, а прошлая жизнь осталась в прошлом. «Пап!» Соня все же подошла к отцу и, взяв за руку, потянула его, привлекая к себе внимание. «Посмотри!» Эдуард дернулся, опустил на дочь взгляд, глянул на протянутую ему куклу и, ничего не сказав, прошел в спальню. «Иди к себе, малыш», — шепнула я, коснувшись ее мягких волос. У папы плохое настроение. «Это из-за меня?» Ее губки приоткрылись, в глазах появилась растерянность. Я поспешила покачать головой и снова погладила ее по волосам. Взяла из рук длинноволосую Барби, поправила туфельку на ее ноги и вернула дочери. «Какая красивая! Ты косу ей заплела? Сама?» «Ага!» Соня выглядела расстроенной. Эдуард никогда не проявлял к ней слишком уж теплых чувств, но даже несмотря на это, она любила его. Любила и, должно быть, подсознательно пыталась добиться ответной любви, бедная моя девочка. Вздохнув, я убрала с ее личика волосы и повторила: «Иди к себе, малышка, пожалуйста». Взяв за руку, я проводила ее до детской, прикрыла дверь и, собравшись с духом, вошла в нашу спальню. Эдуард, непривычно взъерошенный, мерил комнату шагами. Увидев меня, остановился и осмотрел с головы до ног. Внутренности обдало холодом, дыхание перехватило, и я едва не потянулась к горлу, но вовремя остановила себя. Ничего не сказав, Эдуард тряхнул головой и снова прошелся по комнате. Остановился возле окна, резко отдернул штору, посмотрел на улицу, но я понимала, ничего из происходящего за окном он не видит. Или видит, но его это не волнует. Заткнув поглубже тревогу, я плотно прикрыла за собой дверь. Пожалела, что не додумалась попросить Свету взять Соню к себе хотя бы на пару часиков. Жила она недалеко, а я бы смогла забрать дочку чуть позже. Хотя, сложно сказать, как отнесся бы к этому Эдик. Я приготовила ужин. Аккуратно начала я, выбрав между этим и вопросом о том, что случилось. Эдуард глянул на меня так, словно я была недалекой, и мне стало ясно, что стоило все-таки выбрать второе. «Хочешь, я накрою на стол, и ты расскажешь мне, что случилось?» Приблизившись на пару метров, спросила я все с той же осторожностью. Последние годы научили меня сдержанности. Эдуард напоминал сжатую пружину. Казалось, стоит только задеть ее, и она распрямится. «Мне не до твоего ужина», — грубо ответил он и снова посмотрел на меня, теперь медленно, словно оценивал. Задержался на лице, на груди, опустил взгляд к бедрам и ногам. «Приведи себя в порядок». Вдруг прочеканил он жестко и холодно. Я так и замерла. «В порядок?» Днем я вымыла голову, нанесла легкий макияж, как он любил. Обычно этого хватало, чтобы он остался доволен. «Мы куда-то идем?» Лихорадочно соображая, что в этом случае придется все-таки попросить Светку взять к себе дочь, спросила я. Обычно Эдик предупреждал о встречах, где мне нужно было его сопровождать, о важных вечерах, устраиваемых компанией и прочих мероприятиях заранее. Может быть, я что-то пропустила, не поняла, не услышала? Нет. Точно нет. Он обязательно напомнил бы днем, да и сейчас говорил бы иначе. Не мы. Приблизился ко мне вплотную и, взяв за подбородок, посмотрел в лицо. Но снова иначе, оценивающим взглядом. Ты идешь, Дарина. Я судорожно выдохнула и отступила. Непонимающе мотнула головой. Куда? Поедешь к моему шефу. Глаза его стали совсем темными, в уголке жесткого рта зародилось нечто похожее на пренебрежительную усмешку. К шефу? Должно быть, непонимание в моем голосе звучало настолько отчетливо, что он немного смягчился. По крайней мере, взгляд стал не таким пугающим. Но зачем? Зачем мне ехать к твоему шефу? Подушечкой большого пальца муж коснулся моей скулы, погладил почти нежно до уголка губ, но в нежности этой было нечто леденящее. Как будто я падала с высоты на мягкую-мягкую траву, заведомо зная, что под ней скрываются острые камни. Повернув ладонь тыльной стороной, он погладил меня по щеке, собрал волосы и вспушил их. После опустился пальцами по шее и только после этого ответил: «Ты ему нравишься». Мысли совсем перемешались. «Нравлюсь? Господи! Что он говорит? Да и вообще, к чему это? Нравлюсь?» — переспросила я, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Думаешь, я не видел, как он шарился по тебе?» Пренебрежительная усмешка стала заметнее. Нежность прикосновений напоминала ожидание удара. Поежившись, я сглотнула, но постаралась ничем не показать, что происходящее начинает по-настоящему пугать меня. «Будь его воля, он бы трахнул тебя прямо там». «Что ты такое говоришь, Эдик?» Шепотом отозвалась я, покачивая головой. «Он до меня не дотрагивался и...» «Заткнись!» Зарычал он и схватил меня сзади за шею. «Заткнись и слушай, сука. У меня проблемы. Большие проблемы на работе. Сейчас ты приведешь себя в порядок. Поедешь к Демьяну и сделаешь все, чтобы эти проблемы стали не такими большими. Хоть раз в жизни ты способна сделать что-то стоящее?» Его жаркое дыхание опаляло кожу, в горле пересохло. Происходящее казалось нереальным. Эдуард всегда был ревнивым. После свадьбы же это стало почти невыносимым. Любой направленный в мою сторону мужской взгляд, любая попытка других мужчин заговорить со мной. А сейчас? Я не шлюха, просипела я, понимая, что дрожу. Ты? Злая усмешка исказила его лицо. Ты самая настоящая шлюха. Давай! Толкнул меня к двери. Зря я кормлю тебя. «Обработай его как следует». «Я не шлюха!» — выкрикнула, понимая, что начинаю захлебываться слезами. «Да если бы и была! Чем я тебе помогу? Причем тут я?» Шумно дыша, я смотрела на него, не понимая, чего он хочет от меня. Что у него за проблемы? С работой? С деньгами? Но большие мальчики играют по-большому. Причем тут я? Я вспомнила его начальника. Красивый. Высокий мужчина лет 35, может, немного старше. Человек, по одному только взгляду которого можно понять, что у него есть абсолютно все, что ему нужно. А если чего-то нет? Если чего-то нет, он получит это по первому щелчку пальцев. Вещи, недвижимость, женщин. Мы действительно перекинулись с ним несколькими словами на одном из устроенных компаний банкетов. Я вспомнила его глаза, черные. Взгляд его подавлял волю. Бархат, что звучал в голосе, был обманчивым. Может быть, он действительно смотрел на меня с неким интересом. Не знаю. В висках у меня стучало, в голове плыло. «Что ты сделал?» Выдавила я сипло. Чувствую себя пойманной в селок канарейкой. Глядя на Эдуарда, я понимала, если не сделаю так, как он хочет, будет хуже. На скулах его выступили желваки, губы были поджаты. «Ничего», — процедил он и снова оказался возле меня. Пытался заработать деньги для того, чтобы оплатить все, что тебе нравится. Эту гребаную квартиру, твои посиделки с подружками. Схватив за локоть, он потащил меня к ванной. Мельком я заметила, как в приоткрытой двери детской появилась Соня и постаралась собраться, но у меня ничего не вышло. «Мои посиделки?» — всхлипнула я. «Эдуард, пожалуйста!» «Чтобы через полчаса ты была готова!» Он впихнул меня в ванную, зашел следом, захлопнул дверь и принялся стаскивать домашнее платье. Я стояла, судорожно всхлипывая, и не знала, что делать. Волна за волной по телу пробегала дрожь. Слезы градом бежали по щекам. Не прошло и минуты, как я стояла совершенно обнаженная под пристальным взглядом мужа. Отступив на шаг, он внимательно осмотрел меня. Я слизнула с губ соль. Меня передернуло, когда он, намотав на палец локон моих волос, подтянул меня к себе и звонко ударил по заду, прижал к своему паху. Я почувствовала его твердый член, пальцы его, пройдясь между ягодиц, коснулись ануса. После скользнули ниже и резко вонзились в меня. «Встанешь на колени и хорошенько отсосешь у него». Заставляя меня запрокинуть голову, процедил Эдик. «Ты, конечно, в этом не очень, но будь добра, уж постарайся». Резко он вогнал пальцы еще глубже, потом еще, до упора. Я тихонько захныкала, пытаясь отстраниться, оттолкнуть его. Меня тошнило, внутри соднило еще с утра, и я была не готова к очередной его грубости. От его дыхания, от его слов было мерзко. Так мерзко, что казалось, меня вот-вот вывернет. Губы его прошлись по шее. Языком он поднялся по венке, по подбородку, и, жестко обхватив мой затылок, приблизил лицо к своему. «Поняла меня?» – процедил в губы. Я не ответила, только всхлипнула. Он стиснул зубы, ударил меня еще сильнее по заду. «Поняла!» – уже рыча. Я молчала. Подбородок дрожал, а я просто смотрела на человека, с которым прожила больше 5 лет, на своего мужа, и не верила, что это происходит на самом деле. «Поняла!» – заорал он, и одновременно с этим щеку мою обожгло ударом. Вскрикнув, я схватилась за лицо и зарыдала в голос. Униженная, трясущаяся, опиралась ладонью о стиральную машинку, а Эдуард нависал надо мной полной ярости. Намотав волосы на ладонь, он заставил меня выпрямиться. «Дарина, ты поняла меня?» Совсем тихо, почти не размыкая бледных губ. «Поняла!» На всхлипе ответила я. Он тут же погладил меня по лицу в том месте, где кожа пылала после пощечины. Вначале очень легко, потом с нажимом, заставляя поморщиться, напоминая, чем грозит неповиновение. Обнял за талию и, прижав к себе, накрыл рот губами. Покусывая, он целовал меня так, что я не могла дышать, терся о меня бедрами. Вот и молодец. Напоследок, прикусив нижнюю губу, он кивнул, вытер с моего лица слезы и отступил, чтобы через 20 минут была готова. Пристально посмотрел в глаза. «Дай ему хорошенько себя трахнуть. Хорошенько, Дарина». «Эдик». Уже не пытаясь ничего понять, я просто проскулила. «Какой в этом смысл? Что я сделаю?» «Для начала дай ему то, чего он хочет». Эдуард остановился в дверях, а дальше видно будет. Оставшись одна, я в бессилии присела на борт ванной. Выпотрошенная, накрыла лицо ладонями и почувствовала собственную нервную дрожь. 20 минут. Как в тумане, я осмотрела ванную, не понимая, что должна сделать. Душ. Наверное, мне нужно принять душ. А потом... В прострации я открыла воду и встала под упругие струи. Финансовые проблемы, квартира. Прислонилась лбом к стене и беззвучно разрыдалась.